Глава 20. Там был дом. Длинный, приземистый, с зелеными ставнями. Он стоял у подножия холма, откуда была видна долина, разноцветные поля и луга. Справа, возле соснового леса, раскинулась деревня, серая, с разбросанными домами. Вокруг стояли постройки с амбарами для зерна. Так выглядел Виларгье. «Замечательно», — сказал Дени. Он поставил чемоданы возле двери и вернулся назад. Помог донести другие чемоданы, которые поставил на кухню. Открыли ставни, двери. На стене в рамке Дени увидел пожелтевшую детскую фотографию своей подруги. Нежное и печальное лицо, форма ученицы монастырской школы. «Действительно замечательно», — повторил Дени. Она молчала. Смеясь, своим прозрачным смехом, так же, как в тот день очень давно, когда они впервые шли вместе из больницы. Она надела серый передник, старый свитер в красную клетку, который, как она сказала, носили по очереди все кузины Бриас. Они разложили вещи, и на это ушла оставшаяся часть дня. Поездка, несмотря на две пересадки, не была утомительной. К вечеру, когда все было убрано, она пожарила картошку и приготовила яичницу с салом. Они обедали, сидя рядом за кухонным столом. Дени сказал «к черту» и стал брать картошку пальцами. На первом этаже было две комнаты и что-то вроде кладовки, куда Дени отнес пустые чемоданы. Во второй комнате с большим окном стояла низкая кровать, кресло, покрытое белыми чехлами. Дени сказал, что эта комната ему нравится. «Пусть она станет нашей», — сказал Дени. Чувствуя себя счастливым, он уселся у окна смотреть на долину. Долину прогрело солнце, и она сверкала. К вечеру стадо возвращалось с поля, и слышно было, как на дороге звенят бубенчики. Солнце медленно опускалось на холмы, туда, где бежала река, и становилось красным, растворяясь в тумане. «Нам здесь понравится», — сказал Дени. «Останемся тут навсегда». На нем были брюки из светлого полотна и голубая рубашка, расстегнутая на груди. Она обняла его, подойдя сзади, заставила повернуться, чтобы поцеловать. «Ночью мы сможем спать вместе», — сказал он. «Я никогда еще ни с кем не спал вместе. Это будет замечательно. Пойдем наверх», — сказала она, — «быстрее». Она взяла его за руку, повернула ключ в замке входной двери и увлекла к лестнице. «Иди вперед», — сказал он. На втором этаже находилось много комнат. Лестница была деревянной, как и пол. В каждой комнате стояла по кровати, а в двух комнатах были установлены двойные рамы. Они выбрали комнату с видом на деревню, потому что там кровать была лучше, да и сама комната больше. Они сложили свое белье в один шкаф и почувствовали, что теперь они действительно вместе. Электричество не работало. Несколько дней назад сорвали провода, нуждавшиеся в ремонте. Стало совершенно темно, свечи отбрасывали фантастические тени. Заблудившийся кузнечик на стене казался величиной с доисторической животной. Да не выпустил его через открытое окно, а сам рухнул навзничь на кровать. Она подошла к нему, сняла передник, свитер, осталась в белой рубашке, положила руку ему на затылок и посмотрела озабоченно. «Что такое?» — спросил он. «Нам нужно быть осторожными, чтобы не вызвать пересудов». «При чем здесь это?» «Помолчи, дорогой. Существуют мои родители. Здесь все нас знают. Я не имею права навлечь на них такое бесчестие». «Это не бесчестие», — запротестовал Дени. «Для нас — нет. А для них — да». «Для кого для них?» «Для других». Пауза, поцелуй. «К тому же, представь себе, настоятельница будет следить за мной издалека». «Это как?» «Деревенский кюре». Лежа в постели, он пожал плечами. «Для меня это важно», — сказала она. «Ты рискуешь?» «Иначе мне придется отказаться от монашества. Я... от всего». «Почему бы тебе не отказаться? Ты ведешь себя не так, как принято». Она погрустнела, и Дени почувствовал себя виноватым. «Прости», — сказал он, — «но я думаю, что так будет лучше для тебя, ты совсем другая». «Я не могу». Она положила голову на кровать и закрыла глаза. «Не будем об этом думать», — сказала она. «Не важно, что я веду себя не так, как принято. У меня не хватает мужества». «Ты не веришь в меня, точно. Это и лишает тебя мужества. Ты боишься все испортить, вот». «Нет, не так», — вздохнула она. «Сама не знаю, не хочу думать. Хочу жить с тобой, вот и все, жить. Совсем не трудно жить». В этот первый вечер случилось кое-что еще, позже. Окно было открыто, в комнате от порывов ветра танцевало пламя свечей. Они лежали рядом, обнявшись, он в пижаме, тщательно отглаженной мамы, она в доходящей до щиколотки ночной рубашке пансионерки. Они молчали уже несколько минут, когда вдруг Дени начал смеяться. Растолкал ее полусонно и сказал: «Это невероятно, никто не поверит». «Во что не поверит?» Она тоже смеялась, не понимая, почему. «Ну что этой ночью? Мы здесь! Невероятно!» Опрокинув его на спину, она грозила ему пальцем и шептала, задыхаясь: «Это правда, все, ты, я, дом, все, даже поезда, на которых мы ехали, даже стук колес, он еще у меня в ушах, слышишь? Все правда!» Внезапно она замолчала и замерла, опершись на Дени и отрешенно глядя куда-то вдаль. Она вспомнила их прогулку по городу одним майским вечером. Он хотел показать ей свое особое место. Оно находилось неподалеку от школы, в конце длинной безлюдной улицы. Кладбище автомобилей, пустырь, заваленный старыми заржавленными остовами машин, без колес и дверей, куда они в прошлом году приходили с Пьеро играть в гонщиков. Чтобы оправдаться, он сказал с пугающей серьезностью: «Мы тогда были маленькими». «Смотри», — сказала она, — «сейчас докажу». Она спрыгнула с кровати, открыла какой-то ящик, не обнаружила то, что искала, и убежала в другую комнату. Дени нашел ее на лестнице. Она показала ему связку ключей, взяла за руку и потянула за собой. «Иди, ты увидишь, иди сюда». «Куда?» «Слушай, ты меня уморишь. Что ты собираешься мне показать?» «Говорю, увидишь». Свет нигде не горел, только один желтый треугольник вырисовывался на черном фоне их комнаты. Внизу она, босиком, как и он, открыла в темноте входную дверь, вытащила его наружу. Не выпуская его руки, в светлой, шелестящей ночи, обволакивающей их, она заставила его обогнуть дом, пересечь двор, поросший травой, где он различил контуры старого колодца и амбара. «Подожди, дорогой, это непросто». Она остановилась перед тяжелой двустворчатой дверью в форме арки, стала перебирать ключи в связке, перепробовала несколько, пока не нашла подходящий. Вдвоем они толкнули скрипучие створки. «Посмотри», — сказала она, — «все правда». В свете, проникающем снаружи, они могли разглядеть прямо перед собой переднюю часть большой машины. Вероятно, она была темного цвета, и когда Дени положил руку на капот, он почувствовал, что она вся в пыли. «Что это?» «Шинар Валькер. Она, в принципе, на ходу. У нее есть мотор и все остальное». «Это машина твоего отца?» «Да. Он оставил ее здесь, когда немцы перешли в южную зону». Она открыла дверцу, и они оба влезли внутрь. Сначала она, потом Дени, на место водителя. Он стал крутить во все стороны руль, давил на педали. Она нажала на кнопку на потолке, чтобы включить свет, но лампочка не зажигалась. «Аккумулятор разрядился», — уверенно сказал Дени. Затем, имитируя звук мотора, добавил: «Жаль, что у нас нет бензина». «Ты умеешь водить машину?» «Нет». «Отлично, и я не умею». Она положила голову ему на плечо, чувствуя себя счастливой. Дени тоже был доволен. «Закрой дверь», — сказала она, — «так будет уютней». Он закрыл дверь. Они сидели рядом и молчали. Дени держался за руль. Вскоре она заметила, что он заснул. Так вышло, что в эту первую ночь они не легли в кровать. На рассвете она проснулась от холода и обнаружила, что Дени совсем ледяной. Стараясь не разбудить его, она вышла из машины и пошла в дом за одеялами, потом вернулась к нему. Затем, когда оба они согрелись, тесно прижавшись друг к другу, она снова заснула. Дни стояли теплые и ясные. Сестра Клотильда нашла в одной из комнат свои старые платья и летние юбки. Провела несколько вечеров, подгоняя и укорачивая их. Чтобы порадовать Дени, она надевала эти вещи, когда они были дома или ходили в лес у дороги. Если она по утрам ходила в деревню, то надевала накидку и длинное платье из грубой шерсти. Дени чувствовал неприятное удушье, когда она на время вновь превращалась в монахиню, которой в действительности уже не была. У него просто горло перехватывало. Когда они отправлялись в деревню вместе, крестьяне оборачивались, глядя им вслед. Здоровались с ними только в первой неделе, до тех пор, пока почтальон, который как-то пришел позже обычного, не увидел, что сестра Клотильда бегает по траве в цветастой юбке и белой блузке. Дени догонял ее, и оба заливисто хохотали. Заметив почтальона, она испуганно застыла, как изваяние. Дени же ничего не понял, он продолжал смеяться, забирая письма. Почтальон опустил голову и направился в деревню, не сказав ни слова. На дороге он обернулся, садясь на свой велосипед, и увидел девушку с короткими белокурыми волосами, хрупкую и незнакомую. Она смотрела ему вслед. Почтальон пожал плечами и уехал. Сестра Клотильда в грустной задумчивости стояла возле двери, держа в руке нераспечатанное письмо от настоятельницы. «Ты расстроилась из-за почтальона?» — наконец заметил Дени. «Это ужасно. Вся деревня будет теперь судачить о моей юбке». «Ну, не делай такое лицо», — сказал Дени и ободряюще потрепал ее по коротким волосам. «Это скандал». «Тебе не стыдно?» — спросил он почти всерьез. Сначала она удивилась и возмутилась, потом, увидев его улыбку, протянула руку и взлохматила ему волосы. «Ненавижу тебя». «Послушай, не понимаю, что такого неприличного в твоей юбке?» — сказал Дени. «Для них это неприлично. Для них я сестра Клотильда. Они всегда...» «Для меня ты. В самом деле...» «Кто ты? Ты никогда не называла мне своего настоящего имени». Они изумленно посмотрели друг на друга и тотчас забыли про деревенского почтальона. Это было невероятно, потрясающе. «Я знаю имена всех твоих чертовых кузин, но ты ни разу не назвала мне своего». Она вырвалась и со всех ног бросилась бежать по лугу, примыкавшему к дому. Дени догнал ее у подножия холма за изгородью, увлек за собой на траву, лег сверху, прижав к земле ее запястье, потому что она изо всех сил отбивалась. «Признавайся». «Нет». Оба с трудом переводили дыхание. «Держу пари, Анастасия или Филомена. Жуткое имя». «Нет». Она старалась высвободить ноги, перевернуть его на спину. Потом неожиданно отказалась от сопротивления, просто слегка приподняла голову, коснулась губами уха Дени, поцеловала. «Меня зовут Клод». «Вот. Клади. Кло-кло. Клодин. Кладет. Как хочешь». Дени отпустил ее запястье, обнял. Это имя хорошо подходило ей. Оно казалось ему ангельским, похожим на ее улыбку. «Теперь я буду называть тебя Клод». Она прошептала, что больше его не ненавидит, что любит его. «Моя маленькая Клод», — сказал он, — «маленькая Клод, которая меня любит». Они вернулись домой, держась за руки. «От кого письмо?» — сказал Дени. «Письмо? Письмо, которое ты держишь. Вот это. Если от парня, то я сниму с тебя шкуру по кусочкам». Она остановилась, чтобы распечатать письмо от настоятельницы. Не нашла в нем ничего подозрительного и вздохнула с облегчением. С этого дня, когда они проходили мимо полей, крестьяне с ними больше не здоровались. Дени тоже обратил на это внимание, но ничего не сказал, они никогда это не обсуждали. В деревне женщины смотрели на сестру Клотильду в упор, а на мальчика, не скрывая презрения. Когда Дени ездил один на велосипеде за хлебом, хозяйка булочной, Вилагре, бесконечно долго пересчитывала продовольственные купоны, и он чувствовал, что она обслуживает его очень нелюбезно. Только позднее, в июле, влюбленные стали испытывать к себе уже откровенно враждебные отношения деревенских. Весь месяц они чувствовали себя совершенно спокойно, погруженные в свое счастье. Светлые и радостные дни сменяли друг друга. Каждый вечер был окрашен легкой меланхолией. Когда они садились рядом, в конце дороги, возле рощицы, посмотреть, как заходит солнце. «Еще один день прошел», — говорил Дени. «На нем можно поставить крест. Он никогда не вернется». И оба они чувствовали свою правоту, ведь их оправданием была сама жизнь.